«Не понимаю», — сказал Април. Она была явно обеспокоена. «Я никогда такого не видела». «Зачем это построили?» «Такие горы нужны только на краю, чтобы задерживать воздух». «Так я и думал», — буркнул Луис и больше не сказал ни слова. В тот же день они увидели маленькую стеклянную бутылку, брошенную кем-то в месте, где кончалась борозда. Гун лежал так, как они его оставили, почти вверх дном на гладкой, почти лишенной трения поверхности. Луис подавил в себе чувство облегчения. Они были еще не дома. Прила остановила невозможного так низко над лгуном, что они смогли перейти прямо на корабль. Луис без затруднения открыл внешние и внутренние люки шлюза, однако не сумел выровнять давление в кабине и снаружи. Этим следовало бы заняться Нессу, но по всем внешним признакам кукольник был мертв. Тем не менее, они уложили его на койку автолекаря. Инженеры и техники кукольников наверняка спроектировали его так, чтобы он мог справиться даже с труднейшими случаями. Однако предвидели ли они обезглавливание? Оказалось, что предвидели. В банке органов находились две запасные головы, а кроме того, столько различнейших органов, что из них можно было сложить нескольких целых кукольников. Вероятно, все эти части получили способом клонирования из клеток Несса. Черты обеих голов казались удивительно знакомыми. Прил спустилась на лгуна и, конечно, приземлилась на голову. Пожалуй, еще никогда в жизни не видел настолько удивленного человека. Он совершенно забыл ее предупредить. Несколько минут царила тишина. Потом ее прервал дикий крик Луиса. «Кофе! Душ!» — заорал он и помчался в каюту, которую занимал когда-то вместе с Тилой. Сразу после этого из нее донесся очередной крик. «Прил!» И Прил пришла. Кофе ей не понравился. Она считала, что только сумасшедший может вливать в себя эту горячую, горькую жидкость, и не замедлила сказать об этом Луису. Когда Луис объяснил ей, как нужно пользоваться душем, в ее памяти проснулось воспоминание об этом когда-то бывшем, а потом надолго утраченном удобстве. Больше всего ей понравились антигравитационные постели. Говорящий праздновал возвращение домой по-своему, и скоро Луис стал побаиваться, что Гзин лопнет от обжорства. «Мясо!» — рычал говорящий в перерывах между огромными кусками. «Наконец-то свежее мясо!» «То, что ты ешь, сделано из...» — попытался осторожно напомнить ему Луис. «Знаю, но вкус как у свежего!» Прил провела ночь на кушетке в кают-компании. Она была в восторге от антигравитационных постелей, но считала, что они должны служить иным целям, нежели простому спанью. Луис не смог отказать себе провести ночь в состоянии невесомости. Проснулся он через 10 часов, голодный как волк. Под его ногами ярко горело солнце. Он вернулся из невозможного и лазером отрезал прикрепленный к стене конец черной нити. На ней осталось еще немного пластика, твердого, как скала. Луис не решился просто так занести ее на борт корабля. Режущая все нить представляла собой слишком большую угрозу, а серая поверхность была слишком скользкой. Луис полз на четвереньках, таща за собой оклеенный пластиком зацеп. Говорящий молча смотрел на него из дверей шлюза. Луис поднялся наверх по веревочной лестнице, протиснулся мимо оранжевого тела Гзина и направился на корму корабля. В конце, в самой узкой ее части, было отверстие диаметром в фут, сквозь которое проходила связка кабелей, некогда соединявших рубку с крылом, приборами и двигателями. Сейчас, когда крыла не было, отверстие закрывала металлическая пломба. Луис вытолкнул ее и выбросил наружу конец нити. Потом он направился на нос, время от времени проверяя положение нити. Делал он это, отрезая кусочки от предложенной ему автокухней палки колбасы и окрашивая почти невидимую нить желтой отражающей краской. Когда нить натянется, она наверняка разрежет часть переборок и некоторые элементы оборудования. Главной заботой Луиса было не повредить какие-нибудь элементы системы жизнеобеспечения. Луис вышел наружу, подождал, пока к нему присоединится говорящий с животными, после чего закрыл внешний люк шлюза. «Именно для этого мы и вернулись?» — спросил Гзин. «Сейчас я тебе объясню», — ответил Луис. Он осторожно прошел вдоль корпуса, поднял облепленный пластиком зацеп и потянул. Нить не дрогнула. Он потянул сильнее. То же самое. Дверь шлюза держала ее крепко. «Я не могу испытать это по-другому», — сказал он. «Я не был уверен, что давление двери окажется достаточно сильным. Не был уверен, что нить не разрежет самого корпуса. Да я и сейчас не уверен. Но ты прав. Мы вернулись именно для этого». «А что мы будем делать сейчас?» «Откроем дверь шлюза». Через минуту она была уже открыта. «А теперь занесем зацеп обратно на невозможный и прикрепим к стене». Нить тянулась за летающим зданием на тысячи миль, возможно, доходя до города, над которым парил замок, называемый небом. Теперь она проходила также через внутренность корпуса лгуна, а конец ее был прикреплен пластиком к стене невозможного. «Пока все в порядке», — сказал Луис. «Теперь нам понадобится прел. Неннис, я совсем забыл, что у нее нет скафандра». «Скафандра? Мы летим на невозможном, на кулак Бога. А ведь это развалина не герметична. Нам придется ее здесь оставить». «На кулак Бога», — повторил говорящий. «Луис, двигатель скутера слишком слаб, чтобы втащить туда лгуна. Он может сломаться». «А я и не собираюсь его тащить. Хочу только провести через лгуна черную нить». «Это должно получиться», — сказал, подумав говорящий. «Если не хватит мощности, можно отрезать еще несколько этажей». «Но зачем ты это делаешь? Что ты надеешься найти на вершине?» «Я мог бы тебе сказать, это всего одно слово, но тогда ты, наверное, рассмеешься мне в лицо. Если окажется, что я не прав, клянусь, ты никогда не узнаешь, что я планировал». «Мне придется объяснить Прил, чего я от нее жду», — подумал он, — «и закрыть пластиком отверстие в корме лгуна». Невозможный никоим образом нельзя было назвать космическим кораблем. Сила, поддерживающая его в воздухе, была электромагнитного происхождения и действовала, отталкивая его от поверхности кольца. К счастью, поверхность эта постоянно поднималась вверх, поскольку гора Кулак Бога была полой внутри. Правда, летающее строение то и дело пыталось соскользнуть вниз. Двигатель скутера должен был не только удерживать его от этого, но и толкать вперед.